Глава 24. Они зачитали мне мои права. Я не очень-то слушала. И без напоминания Миранды я знала, что в моих же интересах молчать как рыба. Потом я час за часом отмалчивалась на все вопросы, пока высокий тощий коп не пробился к койке в машине скорой помощи, к которой меня приковали наручниками. Я забираю ее к себе, Киркланд. Тот, что зачитывал мои права, надо думать, Киркланд, рявкнул. «Лейтенант Айзек, но...» «Лейтенант не лейтенант, а вертолеты прессы вот-вот слетятся, как мухи на мед, а нам нужны ответы», — огрызнулся тот. «Эй, парни, во мне пуля сидит. Знаете, и потери крови, и все такое?» — напомнила я. «Заткнись», — коротко приказал Айзек и отстегнул наручники от койки. Медики, не веря своим глазам, таращились на него. Айзек за цепочку потащил меня за собой, отчего плечо заново прострелило болью. Киркланд разинул рот, но ничего не сказал. Похоже, ему больше всего хотелось оказаться где-нибудь подальше. Лейтенант без особых нежностей впихнул меня на заднее сиденье машины без полицейского значка. Единственное, что связывало ее с полицией, была красная мигалка на приборной доске. Я удивленно огляделась. «Это что, обычная процедура?» «Я ранена, а ваши шуты целых полчаса меня донимали. «Разве меня не положено доставить в госпиталь?» — спросила я в спину Айзеку, заводящему машину. «Заткнись», — повторил он, выруливая из лабиринта машин полиции, скопившихся вокруг изувеченного дома. «Поскольку любой знающий адвокат скажет, что это вопиющее нарушение моих прав», — продолжала я, словно не услышав. Он глянул на меня в зеркальце над ветровым стеклом. «Заткнись нахрен», — повторил он, растягивая слова. «Что-то было не так. Конечно, меня еще никогда не арестовывали, и все же...» Я задумчиво понюхала воздух. Айзека окружал запах, но что это за запах, я не знала. Не навострилась еще определять вещи по запаху. Через несколько миль вся суета осталась позади. Перед Айзеком лежала пустая дорога. Он удовлетворенно крякнул и снова поймал мой взгляд в зеркальце. «Какой позор, Кэтрин! Такая молодая, вся жизнь впереди, и погубила все, ввязавшись в торговлю людьми. Дошла до того, что убила своих стариков, лишь бы прикрыть свои делишки. Как это грустно!» «Лейтенант тупица!» — отчетливо произнесла я. «Тупой дрочила!» «Что за выражение?» — подцокал языком Айзек. «Но слышать их от тебя неудивительно. Ты ведь собственную мать готова была продать в такое рабство». «Вы, верно, самый тупой из всех», — в ярости начала я и вдруг замолчала, глубоко вздохнув. Айзек слишком много знал, а я теперь узнала запах. Он не успел выбросить руку. Я катапультировалась вперед, и пуля прошила не меня, а подголовник заднего сиденья. Машина опасно вильнула. Айзек попытался прицелиться заново. Я ударила его головой о баранку. Нас снесло к краю дороги, к счастью, пустой по раннему времени. И я перехватила руль, чтобы не разбить машину. Через несколько секунд, когда оглушенный Айзек поднял залитое кровью лицо, я направила на него его же оружие. «Аккуратненько притормози и остановись. Не то нас обоих забрызгают твои мозги». Он попробовал вырвать оружие, но я хлестнула его стволом по челюсти, а он даже не зацепил его пальцами. «Попробуй еще раз, Ренфилд, если понравилось». Он выпучил глаза. Я издевательски рассмеялась. «Да, знаю, кто ты такой. Прозвище Ренфилд. Домашняя собачка вампиров. Не топышь сучьей породы или как тебя там. От тебя разит вампирами и не только дохлыми. Когда они ссыхаются, то запах меняется. Кто бы мог подумать? Ну, так у кого ты на посылках? Чью бледную холодную задницу вылизываешь в надежде, что в один прекрасный день тебя превратят, а?» Айзек остановил машину. Мы уже съехали на обочину. «Это самая большая ошибка в твоей жизни». Я дернула молнию и сгребла его за яйца. Он и пискнуть не успел. Впрочем, скоро завизжал, когда я сжала покрепче. «Так кто это?» — кто послал меня прикончить? Пошла ты!» Я стиснула ему мошонку, словно хотела выдавить из упаковки подушечку Орбит. Айзек издал такой визг, что у меня разболелась голова. «Итак, спрашиваю еще раз, и не серди меня больше. Кто тебя послал?» «Оливер!» — заикаясь от боли, выдавил он. «Это Оливер!» «Постарайся меня убедить. Какой Оливер?» «Итан Оливер!» Я ошарашенно замерла. Айзек сдавленно хихикнул. «Не знала? Не знала?» Хеннесси не сомневался, что Франческа рассказала Косте. «Губернатор Итан Оливер?» — прошептала я. «Он вампир?» «Нет, человек. Просто ведет с ним дела». Все встало на место. Так вот, кто таинственный партнер Хеннесси. Господи, а я еще за него голосовала. Зачем это ему? «Оставь в покое мои яйца», — прошепел Айзек. Я только крепче сжала. «Отпущу, когда ты все объяснишь. А часики тикают. С каждой минутой я буду сжимать немножко сильнее. Через 5 минут сжимать будет нечего». «Он метит в президенты и выбрал Огайо стартовой площадкой», — на одном дыхании забормотал Айзек. «Оливер столкнулся с Хеннесси несколько лет назад. Думаю, когда тот скупал кисок на стороне. Хеннесси выдвинул идею торговать с человечиной, как он делал в Мексике. И Оливеру это понравилось. Беда в том, что выгоднее всего сбывать хорошеньких молодых девок, но когда их пропадает слишком много, поднимается шум. Вот они и сговорились. Хеннесси очищает улицы от бездомных, торговок наркотиками, проституток и всяческих дегенераток. А Оливер, со своей стороны, подчищает все сводки о пропаже любимых дочерей влиятельных персон, если такие понадобились клиентам Хеннесси. Только это было слишком сложно. Вот Хеннесси и начал собирать девиц по адресам и притормаживать рапорты, прежде чем они попадут в сводки. Так гораздо проще, и не надо выслушивать рыдающих родственничков. Все прекрасно. Уровень преступности падает. Экономика на взлете, избиратели счастливы. Оливер выглядит спасителем штата, а Хеннесси набивает карманы. Я покачала головой. В такое холодное бессердечие просто не верилось. Честно говоря, я не могла решить, кто из них хуже. Хеннесси, который этим занимался, или Оливер, выставлявший себя героем на костях своих жертв. Меня Оливер приказал убить, это ясно. А вот как с моей матерью и с другими девушками, которые были в доме? Что ты собирался делать с ними? И попробуй только соврать. Я еще сильнее стиснула пальцы, выжав из него новый визг. Но цели своей добилась. Он даже не пытался подсластить пилюлю. Оливер намочил штаны, когда услышал, что в доме полиция и что нескольких девушек нашли живыми. Он хотел стереть свой след начисто и велел мне пристрелить тебя, а потом подложить взрывчатку в больницу, куда увезут девиц. Надеялся, что все спишут на мусульманских экстремистов. Он видел, как взлетел рейтинг Буша сразу после 11 сентября и надеялся, что этот случай вытолкнет его наверх как очередного кандидата в президенты. «Ты мудак!» — рявкнула я. «Где взрывчатка?» «В багажнике». Я стремительно соображала. Оливер ждет, что через пару часов здорово бабахнет, а если взрыва не будет, пошлет еще кого-нибудь довести дело до конца. «Айзек», — светски предложила я, — «поедем со мной. Я беру назад свой голос». Резиденция губернатора в Бексли была празднично украшена. Большие вечнозеленые деревья перед входом увешаны фонариками, гирляндами и украшениями. На фасаде тоже горели огоньки, а в саду, кроме обычных в это время года цветов, полно было горшков с цезальпинией. Айзек остановился у фигурной кованой решетки примерно за квартал до ворот. «И что ты надумала? Позвонить в дверь?» — ехидно спросил он. Я сидела позади, уперев ему в бок его же пушку. Над особняком клубилась энергия иного мира. Ого, здесь полно монстров. Сколько их? Ты знаешь, о ком я? Он не стал разыгрывать идиота. Вампиров 3, может, 4, и обычная охрана. Судя по звуку сердцебиения, охранников людей было 6. Может, простые служаки, честно исполняющие свою работу. А может, и нет. Насчет вампиров меня совесть не мучила, только причины были не те, что прежде. Они охраняли Оливера и прекрасно знали, что происходит. «Они тебя знают, охранники. Ты здесь уже бывал, так?» «Сколько раз?» — оскалился он. «Ты не в тот горшок гадишь, сучка. Я у него в кармане, и деваться мне некуда». «Угу». Я одной рукой стянула с себя рубашку и лифчик, ни на секунду не отводя ствола. Потом прикрыла волосами рану в плече. Вообще-то я была вся в крови, но тут уж ничего не поделаешь. «Проезжай прямо к воротам и скажи, что привез себе новую игрушку», — спокойно приказала я, откинувшись на спинку сиденья. «Наверняка это будет не в первый раз. И не забывай, я целюсь прямо тебе в затылок. И если что пойдет не так, ты первым отправишься в ад». Айзек ухмыльнулся. Я не сомневалась, что он что-то задумал, но надеялась на его самоуверенность. Он сначала завезет меня внутрь, а потом уж начнет свою игру. Славные грудки. Пошел. Больше его подгонять не пришлось. Он свернул на подъездную дорожку. Когда проезжали будку охраны, я передвинула бедро так, чтобы прикрыть пистолет. Айзек, остановившись у ворот, опустил стекло. Кто-то из охранников высунулся из будки. «Хай, Фрэнки!» — окликнул Айзек. «Я снова здесь». «Второй раз за вечер?» — удивился охранник. «Кого привез Ай?» Айзек опустил стекло и в моем окне. Стекло было тонированное. Увидев меня, охранник расплылся в ухмылке и захохотал. «Ладно, будем считать, я ничего не знаю. Желаю хорошо оттянуться. Хозяйка уже час как отбыла». «Уж я оттянусь», — протянул Айзек, на глазах обретая уверенность. «Еще увидимся, Фрэнки». Он въехал в ворота и подвез меня по узкой дорожке к дому. Я уже собиралась застегнуть на себе рубашку, когда на крыльцо вышел встречающий, у которого сердце не стучало. «На помощь!» — выкрикнул Айзек и нырнул вниз. Вампир обрушился на машину, когда я уже спустила курок. Будь я просто человеком, номер мог бы и пройти. Но я была полукровка. Меня подстегивали две пинты крови кости, так что у Айзека не было шансов. Голова у него разлетелась вдребезги. Кровь брызнула во все стороны, залив и меня, и окна. В следующее мгновение дверь с моей стороны попросту сорвали, но мне этого мгновения хватило, чтобы прицелиться заново. Я послала слитную очередь пулю в разинутый рот вампира, отшвырнув его назад. Я нажимала на курок снова и снова, пока пистолет не отозвался сухим щелчком, и тогда я прыгнула сама. На месте лица у вампира было месиво. Раны заживали, но куски черепа, торчавшие, как у того же Айзека, замедляли процесс. Я с облегчением выхватила у него из-за пояса нож и воткнула точно в сердце как раз вовремя, чтобы успеть развернуться навстречу двум бегущим к нам вампирам. Один взвился в воздух. Я пригнулась и пропустила его над собой. Он грохнулся прямо на машину и дал мне те несколько мгновений, которые были необходимы, чтобы избавиться от его напарника. Удар, второй. И он повалился, недоверчиво уставившись на меня. Нет ничего выгоднее, чем когда тебя недооценивают. Второй опомнился и подбирался ко мне, блестя клыками. Из дома и будки охраны слышались крики. Я услышала, как Фрэнки вызывает подмогу и как они бегут. Черт, скоро здесь не продохнуть будет от копов или кого похуже. Я попятилась и притворилась, будто споткнулась. Клыкастый купился, прыгнул на меня. Его собственным весом подставленный нож вогнала глубоко ему в грудь. Он еще рычал, обрушиваясь на меня, но я ушла кувырком назад и ударом ноги забросила его в окно нижнего этажа. Сама бросилась следом. Пусть лучше он порежется, проделывая для меня вход. Изнутри и снаружи дома грохотали выстрелы. Охранники-люди честно пытались защитить своего нанимателя. Я сгребла подыхающего вампира и швырнула его в двух ближайших стрелков, сбила их с ног. Потом помчалась через столовую с каменным камином и красивыми декоративными потолочными балками. Потом вверх по лестнице. Внизу остался хаос. Они пытались организовать погоню. Мне было не до них. Я слышала, как Оливер по телефону вызывает помощь, и шла на его голос и на ускоренное сердцебиение, как на маяк. промчалась по коридору и вломилась в дверь, разделявшую меня и мою добычу. Пуля, направленная мне в грудь, царапнула плечо. Я слишком поздно заметила оружие, но успела увернуться. Оливер выстрелил второй раз, попал в ногу. Я упала, на миг обессилев от удара и проклиная себя за глупость. Надо же было ворваться так опрометчиво. Фрэнки и еще двое телохранителей пыхтели на лестнице. Я о них не думала. Я смотрела прямо на Оливера, который, не дрогнувшей рукой, наводил прицел в третий раз. «Айзек мертв», — хрипло проговорила я, едва не теряя сознание от боли. «Взрыва в больнице не будет». «Губернатор Оливер», — прокричал охранник, — «вы ранены?» Глаза у Оливера были небесно-голубыми. Светлый ясный взгляд и каштановые волосы с легкой сединой уложены будто для снимка на плакат. «Фрэнки, Стефан, Джон, пошли вон», — четко распорядился он. «Но, сэр», — хором изумились они. «Она не может встать, и я держу ее на мушке. Пошли вон». И он гаркнул. «Сейчас же!» Вдалеке слабо заголосила сирена. Слишком далеко они еще не слышат. Охранники-люди вышли и, повинуясь резкому кивку Оливера, прикрыли за собой дверь. Мы остались наедине с губернатором. «Ты Кроуфилд?» — спросил он, ни на миллиметр не отводя дула. Я не двигалась, мысленно оценивала тяжесть ранений и замечала яркий красно-синий узор на обоих и паркетные полы. Насильник в маске, о котором говорила Эмили. Она точно описала его спальню. «Можешь называть меня Кэт?» «Кэт», — повторил он. «Не слишком грозно ты выглядишь, пачкая кровью мой паркет. Ну а где твой дружок, охотник за головами?» Сирена приближалась. Времени совсем мало. «Полагаю, убивает дружка Хеннесси по кличке Гасила. Тебе конец, Оливер. Они все мертвы. Окончательно». Его рука не дрогнула. «Неужели?» Улыбка ледяная. «Ну там, откуда явился Хеннесси, в достатке и других таких же. Несложно будет найти ему замену на те же деньги, что он получал, плюс бесплатная кормежка. Когда я стану президентом, устрою в этой стране капитальную чистку. Сэкономим миллионы налогоплательщиков и приберем с улиц весь мусор. Потом я наметил перейти к живущим на пособие и обитателям домов престарелых. Америка будет богата и могущественна, как никогда. Пожалуй, ради меня отменят статью, ограничивающую пребывание на посту двумя сроками». За углом проскрежетали тормоза. Остались какие-то секунды. «Этого не будет», — он улыбался. «Да, ты этого не увидишь. Я убью тебя при самозащите. Так и вижу газетные заголовки. Губернатор Оливер сам справился с покушавшейся на него убийцей. Сегодня мой рейтинг вырастет на 12 пунктов». «Итан», — тихо сказала я, вслушиваясь в топот шагов по всему дому, — «взгляни на меня». Я позволила своим глазам разгореться зеленым светом. Его глаза изумленно моргнули, и в этот миг, в это мгновение растерянности, я бросилась на него, сбила прицел, и пуля ушла в стену, никому не причинив вреда. «У тебя течет кровь. Ты человек, но глаза... Кто ты?» — прошептал он. Изумрудный свет залил его лицо, а мои пальцы сжались у него на горле. «Я старуха с косой», — прорычала я. Шаги слышались совсем рядом. Или, как сказал бы Кости, рыжая смерть. Я сломала ему шею, когда дверь уже распахнулась. Когда полдюжины полицейских ворвались в комнату, свет в моих глазах потух, и я подняла руки. «Сдаюсь.